при подростковой комплекции и угловатой возрастной нескладности это выглядит парадоксально. Как и то, как спокойно Магомед рассказывает о случившемся. Во время 20-й зачистки его пытали электротоком во временном фильтрационном пункте, организованном на окраине села, наравне со взрослыми арестованными мужчинами. 1 февраля утром, в самый тяжелый по последствиям день зачистки, Магомед был арестован у себя дома, на улице Нагорной, закинут военный КамАЗ, как бревно, и потом подвергнут пыткам прямо на глазах у генералов-командиров. Где-то поблизости вроде бы маячил сам генерал Малтинской. По крайней мере, Магомеду так показалось. «Ты обрадовался? А как же родители? Ты подумал о них?» Брови Магомеда по-детски ползут вверх домиком. Он все-таки силится не заплакать. У других ведь тоже погибают. Виснет пауза. Рядом стоит отец Магомеда, офицер советской армии, в отставке. Он поминутно разводит руками и повторяет: «Да что же это делается? Я же сам в армии был. За что?» «Было холодно», — продолжает Магомед. «На несколько часов нас поставили на стенку, лицом к стене, руки вверх, ноги расставить. Куртку расстегнули, свитер подняли, вещи стали сзади резать ножом до тела». «Зачем?» «Чтобы холоднее было». «Все время били. Кто мимо идет, тот колотит, чем попало. Потом меня отделили от остальных, положили на землю и за шею таскали по грязи». «Зачем?» «Просто так. Овчарок привели, стали натравливать на меня». «Зачем?» «Чтобы унизить, думаю». Потом повели на допрос. Трое допрашивали. Они не представились. Список показали. Говорят: «Кто из них боевики, знаешь? Где они лечатся? Кто врач? У кого спят? А ты?» Я ответил: «Не знаю». А они спросили: «Помочь тебе?» И стали пытать током. Это и значит помочь. Подсоединят провода и крутят ручку прибора, как телефонный аппарат. Самодельный приборчик из телефонного аппарата. Чем сильнее крутят, тем больше тока через меня. Во время пытки спрашивали: «Где мой старший брат, ваххабит?» «А он ваххабит?» «Нет, просто он старший. Ему 18, и отец отправил его отсюда, чтобы не уничтожили, как многих молодых парней в селе». «И что вы им отвечали?» Я молчал. «А они?» «Опять током». «Больно было?» Голова на тонкой шее ныряет вниз, ниже плеч, в острые колени. Магомед не хочет отвечать. «Но этот ответ нужен мне, и я настаиваю. Так очень больно было?» «Очень». Магомед не поднимает голову и говорит так тихо, что это почти шепот. Рядом отец. Магомеду неудобно быть слабым при нем. «Поэтому ты обрадовался, что повели на расстрел?» Магомеда передергивает, будто это судороги при высокой температуре. У него за спиной батарея медицинских склянок с растворами для капельниц, шприцы, вата, трубки. «Это чье?» «Мое. Почки отбили и легкие». Вступает Иса, отец Магомеда, худой человек с лицом в глубоких морщинах-каньонах. В предыдущей зачистке забирали старшего сына. Избили, отпустили. И я решил его отправить подальше отсюда, к знакомым. В эту зачистку среднего искалечили. Самому младшему 11. Скоро за него примутся. Ни один из сыновей не стреляет, не курит, не пьет. Как нам жить дальше? Скажите. Я не знаю, как. Я только знаю, что это не жизнь. И еще знаю, почему это случилось. Как вся наша страна, а с нею Европа и Америка в начале 21 века дружно дозволили пытки над детьми в одном из современных европейских гетто, ошибочно именуемом зоной антитеррористической операции. И дети из гетто никогда больше этого не забудут. «Был рад познакомиться», — говорит Магомед. «Он прекрасно воспитан и, кажется, точно бы прищелкнул каблуками на прощание. Если бы не старые тоги за темными окнами, да зачистка, которой на все наплевать. Что есть ценного, давай все. Вечером 28 января несколько колец солдатских цепей и бронетехники окружили село. К рассвету все улицы были перерыты БТРами с замазанными грязью номерами. Под страхом расстрела на месте людям запретили покидать дома и дворы. Совсем низко, будто заходя на посадку, над селом метались вертолеты. И шифер, как кленовые листья от осеннего ветра, слетал с крыш прочь, оставляя их непокрытыми. Можно делать большие глаза и продолжать называть это зачисткой, но совершенно очевидно, что против старых атагов проводилась настоящая боевая операция. Я находился дома. Я знал, что калитка должна быть открытой, иначе они танком или БТРом выбьют ворота, рассказывает 70-летний Имран Дагаев. В половине седьмого утра в наш двор ворвались военные. На меня направили автомат. Я сразу же показал паспорт, но они даже не обратили на него внимания. У остальных членов семьи тоже не спросили паспортов. Первое требование военного, по всей вероятности старшего, было таким: «Давай деньги и золото». Он же добавил: «Что есть ценного, давай все». Я ответил: «У меня нет денег и золота. Я получаю пенсию, и на эту пенсию мы живем, нас 11 человек». Он сказал: «Меня не касается, как ты живешь. Давай». Они разошлись по комнатам, стали все переворачивать вверх дном. Двигаться никому не разрешали. Шифонер с одеждой бросили на пол, и он сразу раскололся.